Потом мы барахтались в грязи, а полиционеры охаживали нас по ребрам. Едва я поднял голову из лужи, чтобы глотнуть воздух, в скулу прилетел сочный удар, обернувшийся вспышкой в глазах и взрывом боли в висках. На том второй за день избиение закончилось. «Хватит с них, братцы», — прекратил это дело Слега. «А ну, как покалечим, придется тащить, а они грязные». Нас попытались привести в нормальное состояние с шутками и прибаутками, кое-как обтерли грязь и кровь с физиономии, и все равно мы предстали перед народом в совершенно непотребном виде. Люди такое не одобрили, послышались обидные комментарии в адрес конвоиров, но стоило Слеге рявкнуть, смельчаки заткнулись. Когда вели через толпу, люди расступились, вокруг лишь виноватая тишина. «Ну, что вы, граждане, навалитесь всем миром, вы же полиционеров, если захотите, порвете. Куда там, Клыков со своими ребятами, смог бы, но дяди Васи здесь нет, а чтобы сосчитать дружинников, которые все же пришли посмотреть на казнь, хватит пальцев на руках». Барачники встали между нами и толпой, эти в отличие от дружинников, вооружены. Судьба водит меня кругами, вот и очередной замкнулся. Снова я на площади и снова стою под виселицей, роль у меня другая, а декорации те же, две петли раскачиваются на ветру, и вторая красноречиво рассказывает о том, что меня ждет. Ту роль я сыграл неудачно, а эту и вовсе играть не хочется. Только никуда не денешься, жизнь не поселковая самодеятельность, со сцены, пока не упадет занавес, не свалишь, а петля мозолит глаза, взгляд не оторвать. Веревка, толстая и грубая, разбухла от влаги, волокна торчат, как щетина, и с них капельки воды в большую лужу, которая образовалась как раз под виселицей, срываются. Почему-то невыносимо ноет шея, колени ходят ходуном, и кишки опять в узел завязались. Ох, в туалет бы. Я наткнулся взглядом на друзей, надеялся, что хотя бы их здесь не будет. Нет, пришли, согнали их в тесную кучку, а рядом вооруженные барачники. Ольга бледнее смерти, губы в ниточку, а глаза пылают. Странный такой взгляд, яростный и, одновременно, беспомощный. Увидев, что я глянул на нее, Ольга что-то сказала. Издали я не расслышал, но по движению губ понял, это обещание. Отныне Пасюку придется жить, оглядываясь. Я через силу улыбнулся и опустил глаза. Сестренка не должна увидеть, что мне страшно. Пасюков, торжественный и серьезный, ждет рядом с виселицей. Сашка стоит в цепи полиционеров. Хмурый Асланин мнется с ноги на ногу. Когда новый хозяин разглядел, в каком виде нас доставили, еще больше помрачнел. «Вас били, что ли?» — спросил он. «Так они, это, сбежать хотели», — объяснил Слега. «Что ты, Артурчик?» — перебил барачника Степан. «Никто нас и пальцем не тронул. Это мы твоих бармальчиков немного потрепали, щенки. Значит, у вас нет претензий?» Асланин пуще прежнего нахмурился. «О чем ты? Какие претензии?» — успокоил его Степан. «Ты этим воякам спуска не давай, гоняй в хвост и в гриву. Не то хлебнешь с такими защитничками горя, да не хмурься так, связался с крысами, терпи». «Ладно, разберемся», — сказал Асланин. «Начинаем, ты у меня спрашиваешь», — засмеялся Степан. «Ну, начинай, разрешаю». Понял Артур, что дело пошло не слишком удачно. Осужденный откровенно поиздевался над ним, и люди это заметили. Кто-то свистнул. Артур поднял правую руку. «Граждане поселка, мы собрались здесь», — громко начал он, голос дал петуха. И Асланин смущенно закашлялся. Специально он копировал манеру Терентьева, или случайно так получилось? Какая разница, если хозяин не может нормально вздернуть преступников, за что его уважать? Людей собирали не для того, чтобы повеселить, а оно вон как получается. Уже раздались хоть и неуверенные, но недовольные выкрики. Нам со Степаном, как минимум, сочувствуют, и за то спасибо. Ты, Артур, как-нибудь по-своему скажи без выкрутасов, подначил Белов. «Граждане поселка, свободного поселка, мы собрались здесь, чтобы совершить правосудие», — сделал еще одну попытку Асланин. Когда эти слова произносил Терентьев, народ замирал. Было, что-то у него было, ни в одежде, ни в жестах и уж тем более не во внешности. Те, кто видел хозяина, откуда-то понимали, имеет право. «Сейчас, волнуясь и суетясь», — эти слова выкрикнул Артур, а в ответ донеслись ехидные смешки и похабные комментарии. «Если люди смеются, значит, страх проходит, это не совсем то, что нужно Пасюку». Подошел он к Асланину, в руках автомат, тот самый, перекрученный изолентой, беловский калаш. Короткая очередь поверх толпы, дробное эхо и тишина. «Тихо, сучьи дети», — сказал Пасюк негромко, — «я вас научу новую власть уважать. Если кто без разрешения вякнет, встанет рядом с этими двумя». «Поняли, люди поняли, вижу, дошло до вас. Говори, что хотел, Артур». Сначала Асланин сказал про Степана, не подчинился, сопротивлялся, дело смертоубийством кончилось, заслуг перед революционным комитетом не имеет, потому и не может рассчитывать на снисхождение. Приговаривается к высшей мере через повешение. «Всем ясно, гражданин Белов, есть вопросы?» «Нет». «Хорошо, сейчас приговор будет приведен в исполнение». Потом Асланин объяснил, за какие грехи накажут меня. Он напомнил, что еще прежняя власть вынесла суровый, но справедливый приговор, казнь гуманно отложили, а меня временно выслали из поселка, так как я, нарушив условия ссылки, незаконно вернулся. Отсрочка приговора становится недействительной. Революционный трибунал подтверждает приговор, вынесенный прежней властью, и приводит его в исполнение. Тебе понятно, Первов? Я машинально кивнул. Что тут понимать, суда не будет, приговор вынесен, болтаться мне на виселице. Мало ли, что посулил Пасюков. Это же не он меня осудил, а Терентьев. О том, что происходило дальше, остались смутные обрывки воспоминаний. Моросит дождик, петля возле носа покачивается, курю. Последняя жадная затяжка обжигает губы, мокрая, холодная и шершавая веревка захлестнула шею. Я зажмурился и непроизвольно втянул голову в плечи. Мгновения скачут, сердце бешено колотит в ребра, а в глазах красная муть. Сейчас начнется. Скорее бы, нет сил удерживать рвущийся на свободу ужас. Прошла вечность, и ничего не случилось. Я пока живой, с петлей на шее, льет дождь и холодные ручейки пробираются за ворот. Я слышу голос Асланина и понимаю, что та идет не по тому сценарию, который известен мне. Приоткрыв глаза, я вижу, Артур стоит, подняв руку, а народ ждет. Теперь люди готовы ловить каждое слово, будто перед ними сам Терентьев. Революционный трибунал, начал Асланин, нашел обстоятельства, позволяющие пересмотреть приговор, вынесенный гражданину Первову. Трибунал принял во внимание героизм, проявленный гражданином Первовым во время экспедиции к эшелону, а также несомненную пользу этой экспедиции для поселка. Революционный трибунал учел, что гражданин Первов до того, как совершил преступление, имел безупречную репутацию. Революционный трибунал посчитал возможным отложить исполнение приговора на один год. В течение года Первову предстоит доказать верность революционному комитету. В случае, если в искренней преданности возникнут сомнения, приговор будет приведен в исполнение. Если сомнений не возникнет, Олега Первого восстановит в правах гражданина, а приговор, вынесенный прежней, низложенный революционным комитетом, властью будет считаться утратившим силу. Олег, тебе понятно? Нелегко что-то произнести, когда петля давит на горло, трудно, даже кивнуть. И смысл сказанного, почему-то, ускользает. Но главное я понял. Все, что сейчас говорил Асланин, про меня, а, значит, буду жить. Грубо сдернули петлю, чуть уши на веревке не остались. Нет сил радоваться, вообще все безразлично. Видно, человеку, похоронившему себя, на все плевать. Живи пока, смрадно дохнул мне в лицо гундосый. До поры. Я кивнул. Спасибо, мол, поживу, и до меня стало медленно доходить. Как же хорошо, невозможно надышаться. Наручники сняли, я начал растирать запястья, а сам почувствовал, как на лицо наползает глупая улыбка. Не соврал Пасюк, пожалел меня. А, может, это Артур расстарался, сейчас еще и Белова помилует. Подошел ко мне Пасюков. Смотрит заплывшими глазками, дышит луковым запахом. Готов поклясться в верности революционному комитету, спрашивает, а у самого вид, как у кота, сожравшего чужую рыбу. Готов, закивал я, может и не по нраву мне комитет, а только от чего бы и не поклясться, язык не отвалится, лишь бы не в петлю. Повторяй за мной, велел Пасюк, не шепчи, а громко, чтобы все слышали. Говори, я, Олег Первов, осознаю свою вину и клянусь искупить ее честной и преданной службой поселку и революционному комитету. Клянусь подчиняться и выполнять. Я старательно повторил за Пасюковым ерунду, которую он тут же на ходу и выдумал, и мы оба остались довольны. «Ладно, парень», — похвалил Пасюк, — «вижу, ты осознал и проникся». Я потупился, мол, конечно, осознал и, конечно, проникся. «Раз так», — барачник похлопал меня по плечу, — «ты наш человек. Слушай первое задание революционного комитета. Приказываю тебе привести в исполнение приговор. Короче, повесь Белова. Видно, Пасюк читал меня, как открытую книгу. Поросячьи глазки будто спрашивали, что же ты собираешься делать, а действительно, что, отказаться, пожалуй, не выйдет. Сам верой и правдой служить обещал, все слышали, раз поклялся, надо служить, только нельзя, никак нельзя, потому что люди увидят, Пасюков победил, окончательно, бесповоротно и навсегда, значит, опять голову в петлю, вот она у носа покачивается, и капельки на ней снова набухли. Меня передернуло с ног до самой макушки. Нет, этот вариант больше не рассматривается. Совсем я растерялся, а Пасюк за мной наблюдает. Что бы я ни выбрал, ему хорошо. Откажусь, веревку на шею наденет. Соглашусь, ошейник. Буду тявкать на коротком поводке. Да помнить, какую гнусную цену за жизнь уплатил. Кому-то из Пасюков стало не втерпешь. Послышался окрик. Давай, не тяни, смелее. И в самом деле... Чего это я, в сущности Степан, тот еще душегуб, если кто и заслуживает петлю, это он и есть, и не скажешь, что совсем уж несправедливо, он и сам это понимает, правда, ко мне кум всегда относился хорошо, опекал, может, даже по-своему любил, только мне надо выжить, любой ценой, пусть самой подлой, ради поселка, не для себя, ну, я же объяснял, подковылял я к Степану, а тот спокойно так глянул, словно тоже заинтересовался, как я буду из этой ситуации выпутываться. Я засуетился, поправил веревку, чтобы узел оказался не под ухом, а сзади воротничок зачем-то пригладил. «Ты извини, Степан», — покаялся я, — «как-то нехорошо получается. Ну, тебе же без разницы, кто тебя вздернет, а мне еще жить». Пасюковские прихвостни, те, кто расслышал эти слова, заухмылялись. Степан презрительно сощурился, а люди притихли, ждут. Прости, чтобы как-то подбодрить Степана, я неуклюже потрепал его по плечу. Белов глянул на меня, как на мокрицу. Нет, как на мокрое место, оставшееся от попавшей под сапог мокрицы. Зачем так глядишь? Какая разница, кто сделает? Ты все равно покойник, сам так учил. Помнишь, я постараюсь сделать быстро и не очень больно. Хорошо, опыт у меня не богатый, так что извини. Как получится, зато будет шанс расквитаться. За нас обоих потом расквитаюсь, понимаешь, мне и так тяжело, поэтому не усложняй, Степан, закрой глаза, не смотри, прости, да, я бы сам не пожал руку человеку, совершившему такую подлость, но выбора нет. Я, лишь бы убежать от наполненного презрением взгляда, поспешно встал за спиной Степана. Затем я суетливо проделал множество ненужных вещей, зачем-то проверил наручники на запястьях приговоренного, одернул ему куртку, поправил задравшийся рукав. «Хватит копаться», — недовольно сказал Пасюк. «Считаю до трех, или ты его вешаешь, или встаешь рядом с ним». «Раз, сапоги у него хорошие», — набравшись наглости, заявил я. «Мои твой полицай забрал, видишь, в чем хожу». «Ладно», презрительно скривился Пасюк, получишь свою награду, после заберешь, как же заберешь, заныл я, твои же все вещи и потырит, хватит, сорвался на крик Пасюков, два, носи, не стаптывай, Степан аккуратно, чтобы не потерять равновесие, поддев носком одного сапога пятку другого, разулся, теперь он топтался босыми ногами, на которых болтались полуразмотавшиеся портянки, в луже. Я быстро переобулся, на меня уставились Пасюки, даже они меня презирают, а сами, что ли, лучше. Асланин отвернулся, граждане опустили глаза. А вы как думали, жизнь у меня начинается тяжелая. Продавщицы и кладовщицы теперь вряд ли будут мне улыбаться, разве что из жалости, а вещи мертвым ни к чему, вещами должны пользоваться живые. Я поставил свою стоптанную обувь рядом со Степаном. Обуйся, замерзнешь. Потерплю. Три, сказал Пасюков. Надо решаться, а не могу. Зябко, я съежился и сунул руки в карманы. Ладно, все равно когда-то придется, что-то полиционеры разнервничались. Чего вы, не видите, я ваш, со всеми потрохами ваш. Не сердись, я потянул веревку. Степан привстал на носочки, вместо дыхания из горла вырвался хрип, голова задергалась. Надо бы решиться, закончить одним рывком. Да не могу я так, все внимание охраны привлечено к Степану, чего им бояться, они вооружены, а я сломлен, они видят, что я сломлен, они расслабились, зря, я решился, подфартило, я не поскользнулся на раскисшей от дождя земле, второй раз повезло, Асланин топтался рядом с виселицей, и когда я метнулся к нему, ничего не успел предпринять, а самая большая удача, Степан, разуваясь, не выронил из сапога лезвие ножа, я умудрился незаметно зажать его в кулаке, а потом переложил в карман. Спустя несколько мгновений я прикрылся асланином, как щитом. Получилось быстро и, на удивление, ловко. Прижавшись к Артуру сзади, я, в попытке обездвижить, обхватил его одной рукой за туловище, а вторая рука с зажатым в ней лезвием под густой бородой отыскала беззащитное горло. Асланин поначалу не сопротивлялся, но вскоре растерянность прошла, и он завертелся в моих объятиях. Еще несколько секунд, и пасюки опомнились, но острый металл прижался к глотке нового хозяина. Артур замерой выкрикнул: «Не стрелять, не стрелять!» Барачники уставились на пасюкова, ситуация та щекотливая, пусть начальник думает, ему виднее, скажет и сдырявит меня, только и асланину при этом достанется, а мне терять нечего, чик, по горлышку, и все. Лучше бы, конечно, порешить пасюкова, но ты, асланин, оказался ближе тебе и отдуваться, извини, никто не дергается, завопил я, надеясь заглушить рамы страх и неуверенность, порежу его, клянусь, порежу, ко мне не приближаться, освободите Белова, быстро, я сказал, и... Тишина. Барачники удивленно таращатся, да соображают, как быть, потому что пасюк ни словом, ни жестом не показал, чего от них ждет. С одной стороны, руки чешутся пострелять, но если с асланином что-то случится, как начальник отреагирует? Может, и похвалит, а вдруг, наоборот, никто не будет стрелять, я обещаю, сказал Сашка. Только не психуй, отпусти Артура. Степан стоит, изредка переступая босыми ногами в грязи. Лицо его побагровело, глаза выпучились. «Шевелитесь, или перережу ему глотку», – заорал я, а пальцы судорожно стиснули лезвие. «Вот гадство», – порезался. «Ладно, другие, верно, думают, это я горло асланину проткнул, вон как хлынуло кровища. Я надавил сильнее, нервы у Артура вовсе не стальные. Как понял, что я шутить не собираюсь», завопил. «Делайте, что велит». «Ты, Олежка, успокойся», заговорил Пасюков. «Побаловался, и хватит. Отпусти его, и мы все обсудим, я обещаю. Освободите Белова», упрямо повторил я. Полиционеры не спешили, а Пасюк думал, как лучше обыграть ситуацию. «Может, и неплохо, если я, своими руками на глазах у честного люда, зарежу асланина, только обставить это дело нужно красиво, чтобы Клыков ничего не смог предъявить, и, заодно, мое злодейство увидел. А для этого Пасюку надо хотя бы сделать вид, что пытался спасти Артура, который, вообще-то, хотел как лучше, даже убийцу и врага помиловал, а этот убивец злом отплатил за добро. Получается, что бы Пасюков не сделал, все ему на пользу, а у меня снова, кажется, не вышло. Ох, тоска, тоска. Тут через толпу обалдевших от происходящего барачников, к виселице протолкались Ренат и Ольга. «Не трогать их, пусть», — сказал Пасюков, наблюдая, как стаскивают петлю с шеи Степана, и пристально посмотрел на меня. Толстые губы тронула улыбка. «Куда они денутся? Наручники с него снимите», — заорал я, рассудив, что если уж начал наглеть, лучше не останавливаться. Странно, барачники послушались, а Пасюк их не остановил. Степан, первым делом, грязными ногами залез в мои сапоги, а потом принялся командовать. «Ренат, возьми пистолет у асланина», сказал он сиплым голосом, и тут его согнул кашель. Ренат взял оружие и замер. Барачники приготовились открыть огонь. Им больше не нужна команда вожака. Пистолет в руках Рената, сам по себе повод начать стрелять во все, что движется. Теперь полиционеров может спровоцировать любая ерунда. У одного сдадут нервы, второй его поддержит, и понесется веселье. Неважно, уцелеет ли асланин, мы точно этого не переживем. «Не стрелять, я скажу, когда можно», чуть помешков, приказал Пасюк. «Попробуем спасти асланина. Если не получится, этих можете не жалеть. Отойди, Олег, я присмотрю за Артуром». Степан едва отдышался, лицо еще пунцовое, зато в слезящихся глазах бесенята пляшут. Он забрал у Рената пистолет и, приставив к голове асланина, громко добавил: «Наденьте ему наручники. Теперь дайте нам оружие. Быстро. Ну, ты наглец», — почти одобрительно сказал Пасюк. «Нет, оружие не получишь. Вы отпускаете асланина, я отпускаю вас из поселка, мотайте к Терентьеву». «Договорились?» Я бы не рискнул поверить Пасюку на слово, Степан тем более не отличается наивностью, поэтому асланин еще немного побудет с нами. «Мы уходим», — сказал Белов. «Асланина отпустим, Когда выйдем за ворота, не дергайтесь, я нынче нервный, могу с перепуга стрельнуть. Я на дрожащих ногах пошел сквозь толпу. Вот, сейчас, еще шаг, и начнут стрелять. Заныли порезанные пальцы. Я сжал ладонь в кулак, кровь не останавливалась. Тяжелые капли падали на землю, перемешиваясь с грязью. Шаг, другой, третий, полиционеры расступились. Асланин, будто набитая ватой кукла, чавкал по грязи подгибающимися ногами. Он вполголоса матерился, но шел туда, куда его вел Степан. Неожиданной стороной жизнь повернулась. «Да, Артур, у меня в последнее время каждый день крутые виражи, уже привык. И ты, на всякий случай, привыкай». Мы вклинились в толпу, люди освобождали дорогу. Вдруг мы попали в плотное кольцо, нас окружили клыковские парни. Лишь казалось, что они безоружны. Мужчины достали из-под курток кто нож, кто самострел, а двое держали в руках обрезанные ружья. «Молодец, Олежка!» — хлопнул меня по плечу дружинник Серега. Зеленый платок обмотан вокруг головы, из-под него выбиваются пряди слегка тронутых сединой волос, а борода встопорщилась, такого можно испугаться, даже если он без оружия, а нас обложил десяток похожих на Серегу головорезов. «Бегом, к северным воротам!» — велел дружинник, и мы побежали. Теперь моя спина прикрыта. А что, может, и до ворот доберемся. А там, глядишь, створки приоткрыты, за ними, свобода, а на пути к ней встал Клыков, ноги широко расставлены, на плече пулемет, рядом с командиром пятеро. Эти тоже вооружены по-настоящему, оборачники уже близко. Клыков, заорал Пасюк, ворота закрыть, никого не выпускать, или повешу. Вот, дурак, сказал Клыков негромко, а потом заорал в ответ: «Ты кто такой, чтобы мне приказывать? Катись ты в лес, крыса помойная, лучше к мутантам, чем вас, свинопасов, охранять, и уже нам. Чего встали? Давай быстрее, долго вас ждать?» Пасюк, почуяв неладное, юркнул за спины барачников, а те замерли, увидев смотрящий на них черный зрачок пулемета. Мы бросились к воротам. Тут до Асланина и дошло, что сейчас он попадет за ограду. «Отпустите», — заверещал он. «Вы не понимаете, я должен быть в поселке». «Не скули», — оборвал его Степан и грубо вытолкал за ворота. Едва нас укрыли деревья, я повалился на землю и пил, пил, пил из лужи дождевую воду. Глотал до тех пор, пока живот не переполнился, а горло все равно осталось сухим и шершавым. Повисла неловкая тишина, слышится лишь тяжелое дыхание и шорох листьев, а на лицах дружинников растерянность. Совсем недавно я также смотрел на оставшийся за спиной поселок. Тогда казалось, все кончено, за оградой человек жить не может. Теперь я знаю, что это вранье, а эти люди еще не знают. «Отпустите», — жалобно попросил Асланин. «Вы не понимаете, что натворили. Без меня Пасюков натворит бед. Это ты ни черта не понимаешь», — рявкнул Клыков. «О чем думал, когда связался с этой мразью? Пасюк тебя не трогал, пока я был в поселке, а сейчас за чью спину спрячешься? Ни ментов, ни армии, полный ноль. Ты и нам без надобности, иди, если думаешь, что тебя пустят за ворота. Скорее, шлепнут, чтобы не мешался, а людям наврут, будто мы. Никому ты больше не интересен. А как же ограда?» — зашептал Асланин. «Что же ты наделал, Клыков? Давай вернемся вместе, ты должен охранять поселок, ты обязан». «Дурак», — сказал Клыков. «Что об этом думать?» — сказал я. «Теперь там рулит Пасюков, пусть и охраняет, а у нас полно других проблем. А ты, Олегшка, молодец», — похвалила Ольга. «Здорово разыграл там, на площади. Даже я поверила, что ты Степана, того». «Да уж», — ухмыльнулся Белов, — «я тоже грешным делом решил, пока ты про сапоги не стал ныть. Кстати, возвращай мою обувь». «Да ладно, возьми», — я не стал объяснять, что до последнего сомневался. Не верилось, что у меня получится. Честно, все само вышло. Разве такое спланируешь? Каждый надеялся, что у него будет шанс переиграть ситуацию в свою пользу. И вооруженные дружинники оказались кстати. Тоже ведь к чему-то готовились. И Ольга с Ренатом пришли, и Клыков сумел раздобыть пулемет. Нет, возможности спланировать такое у меня не было, но если думают, что я замыслил этот финт загодя, пусть так и будет. Я вздохнул и обул свои отвратительно мокрые и холодные сапоги. После того, как Степан залез в них грязными ногами, они стали грязными и скользкими еще и изнутри. «Что дальше?» — спросил Степан. Я не сразу понял, что это он ко мне обратился. «Так получилось, я здесь единственный, кто хоть немного знает лес, мне и командовать. Ох, ну, ладно,